«Тетя Елена, иди сюда!» — позвала София. «Мама, ты просто красавица!» «Настоящая невеста!» — подтвердила Елен и чихнула. «Проклятие! Нанюхалась парфюмерии!» «Окей!» Пилар мечтательно прикрыла глаза и описала круг. «Мади, а у тебя какое мнение?» «Потрясно! У папы глаза вылезут на лоб!» Пилар широко улыбнулась и сделала еще один круг. «Мы купили отличную вещь с первой попытки!» Но это было еще далеко не все. Шляпки, головные уборы, туфли, украшения, сумочки, даже нижнее белье. Они отправились домой уже в темноте. Багажник машины ломился от пакетов и коробок. Однако платья остались в магазине, их нужно было подогнать по фигуре. Это не слишком расстроило Мади. У нее появилась куча новой одежды, обуви и очень симпатичные новые серьги, которые она сразу надела. В сочетании с потрясающей новой стрижкой и крашенными перышками, волосами, они смотрелись еще лучше. Кажется, в ее новом положении девочки из хорошей семьи были свои преимущества. «Мужчины считают себя охотниками», — сказала София, сворачивая на север. «Но это не так. Понимаете, они идут охотиться на гризли и ни о чем другом не думают. Когда они выслеживают большого медведя, то не видят всего остального. У них узкий кругозор». «В отличие от них, женщины могут охотиться на гризли, но одновременно добывают и другую дичь. Кроме того, мужчины стреляют в первого же большого медведя, которого видят», — вставила Мади, сидевшая на заднем сиденье. «Им и в голову не приходит, что гризли на свете много». «Точно!» София побарабанила пальцами по рулю. «Мама, у этой девочки большой потенциал». «Согласна. Но мне не слишком по душе туфли на двухфутовой подошве, которые она носит». «Потрясающие туфли, очень сексуальные». «Ага». Довольная собеседницами и собой, Мади подняла ногу, и толщина подошвы у них всего 10 сантиметров. «Не понимаю, зачем тебе нужно ковылять в них?» София посмотрела в зеркало заднего вида и поймала взгляд Мади. «Это мамина обязанность, она должна была сказать так. Ты бы видела ее лицо, когда я проколола себе пупок». «Ты вставила заклепку в пупок?» Восхищенная Мади потянулась к пряжке ремня безопасности. «Можно посмотреть?» «Потом все заросло. Извини». — хихикнула София, когда разочарованная Мади снова села на место. «Она мне мешала». «Кроме того, тогда ей было 18». Пилар повернулась и сурово посмотрела на Мади. «Так что пока даже не думай об этом». «Это тоже мамина обязанность?» «Непременно. Но я должна сказать, что вы обе были правы насчет прически. Она великолепна. А если папа будет ворчать, ты за меня заступишься?» «Ну, я...» Тут машина заскрежетала шинами на повороте, и Пилар обернулась. «София, я должна выполнить еще одну материнскую обязанность. Сбавь скорость. Подтяните ремни безопасности», — мрачно ответила София, стиснув руль. «Что-то случилось с тормозами». «О, Боже!» — Пилар инстинктивно оглянулась на Мади. «Ты пристегнута?» «Ага». Когда машина сделала еще один поворот, девочка вцепилась в сиденье, чтобы удержать равновесие. «Я в порядке. Дерни за ручку экстренного торможения». «Мама, тяни. Мне нужны обе руки». София изо всех сил сдерживала дрожь в руках. Она не позволяла себе думать ни о чем, кроме одного. «Нужно сохранить управление». Шины снова заскрежетали, и машина с трудом вписалась в новый крутой поворот. «Не выходит, малышка, машина не сбавляла скорость».